Глава 13. «Великий день, великий день, великий день!» Горланил Плеск, прыгая по подушке и только чудом не приземляясь мне на голову. «Ты все еще дрыхнешь? Что за вопиющая безответственность?» «Который час?» Мне дико не хотелось вставать. «Вот взять бы вторую подушку, накрыться, чтобы Плеска не слышать, и дальше спать. Ну где уж там?» «Самое время, чтобы проснулась твоя совесть!» — не унимался наглый дракончик. «Сегодня великий день! Сегодня ты всем докажешь, что ты истинная! А там уж до избавления от проклятия рукой подать!» «Мне бы твой оптимизм!» — сонно пробормотала я. «Тебе бы мою ответственность! Между прочим, пока ты тут развлекалась, по балам ходила, я важными делами занимался!» Пробурчал он, обиженно сложив лапки. «И кучу всего выяснил!» «Это чего, например?» Я зевнула. «А того! Испытания будут проходить в 5 этапов по принципу повышения сложности. Но это все ерунда, ты справишься!» Он грозно взглянул на меня. «Просто обязана справиться!» «Теперь дальше. Во дворце есть вингарцы. Маскируются под стражников, приняв чужие личины. Не знаю как, но Вингарди узнали заранее, что в этот раз истинная избранница точно будет. А так как процветание Ариндейла им ни разу не выгодно, избранницу планируют устранить любой ценой. Но кто именно истинная, они не в курсе. Так что укокошивать будут всех претенденток. И вполне вероятно устроят какую-нибудь диверсию прямо на испытаниях. К слову, они вообще в шоке, что затея с магическим штурмом провалилась. Плеск довольно хихикнул. «Считает, что эта избранница такая всесильная. Вот бы они посмеялись, узнав, что на самом деле это такая доходяга, как ты!» «Спасибо на добром слове. Мне было не до смеха. Всю сонливость как ветром сдуло. Нужно обязательно предупредить Дэйвена о планах вингарцев». «Но и это еще не все», — горделиво продолжал Плеск. «Я же и про право наследования выяснил». «И что?» У меня перехватило дыхание. «Лишь бы». «Точной определенности нет». Дракончик развел лапками. «По всем параметрам это Натан. Но после испытаний всегда традиционно поднимается этот вопрос и решается магическим путем. Конкретно не знаю, но не суть важно». «Да и какая тебе разница, за кого замуж выходить? Главное, чтобы проклятие было снято». «Ну да, ерунда какая». «А что насчет жемчужины?» — хмуро спросила я. Плеск помрачнел. «Чего не знаю, того не знаю. Даже великому дракону неведомо, сможет ли наша реликвия вернуть в море равновесие созидания и разрушения. По легендам, она чуть ли не всесильна. Но знаешь, легенды... Это такое довольно сомнительное дело». «То есть узнать можно только опытным путем», — подытожила я. «Надо при первой же возможности самой посмотреть на оригинал пророчества об избраннице. Вдруг именно мне удастся заметить что-то важное». «По сути, да. Удалось выяснить, что в том месте, где располагался храм, в определенный день, когда море расступается, и можно туда попасть. День этот, кстати, очень скоро. Так что, если вдруг что-то у тебя не получится, надо пробовать вариант с жемчужиной. Раньше все равно никак в храм не попадешь. Так что к тому моменту будет ясно, стоит ли рисковать. Но я уверен, что проклятие ты и так снимешь. Но потом пусть люди все равно жемчужину в море вернут». «Плеск, я не могу ничего обещать». Я вздохнула. «Жемчужина не у меня. Но я все же думаю, что Дэйвен в любом случае непременно поступит благородно». Встав с кровати, я подошла к окну. Раздвинула тяжелые портьеры. В такое раннее утро даже море выглядело сонным. А меня уже едва не потряхивало на нервах. Сегодня же эти испытания. Наверняка другие избранницы к ним готовы, а я... «И чего киснем?» — возмутился Плеск. «Где праведный энтузиазм? Где боевой настрой? Нет, ну серьезно. Разве тебя самой не радует, что сегодня ты докажешь всем свою истинность? Да ты только представь, как вытянется физиономия у проклятого!» Дракончик довольно захихикал. И как у фальшивок рты от удивления пораскрываются. Ты произведешь настоящий фурор. Знать бы еще как. Я ведь толком магии не чувствовала. Одна надежда, что испытания будут связаны с морем. Раз уж, как мы с плеском выяснили, оно мою магию усиливает. Ну, а если нет, постараться победить на одной вере в то, что я истинная. Других вариантов все равно нет. Вскоре пришла Пинна, принесла мне завтрак и платье. Кстати, настолько простое, что даже униформа служанки выглядела симпатичнее. «Мне сказали, что так полагается», — пояснила Пинна. «Традиционно на испытаниях все избранницы предстают в таком виде. Но вы не переживайте. Его высочество еще вчера распорядился, вас обеспечат лучшими нарядами». «Его высочество — это Дэйвен или Натан?» «Принц Дэйвен». Пинна только что глаза блаженно не закатила. «Вы даже не представляете, как я горда, что служу госпоже, которой уделяет внимание сам принц Дэйвен». «А что тут такого?» Я не поняла ее восторгов. «Как что?» Она всплеснула руками. «Да вам половина вертимских девушек завидует». «Да что там вертимских? Всего Арендейла. Принц Натан, конечно, тоже ничего. Но все равно именно принц Дэйвен — мечта многих аристократок. Есть у меня одна знакомая, Инта. Она личная служанка одной великосветской красавицы. И Инта такая вся прям гордая ходила, когда ее госпожа была в любовницах у принца Дэйвена. Но недолго она нос задирала. Его высочество любовниц быстро меняет». У меня кровь прилила к лицу и в горле словно ком встал. Но я постаралась говорить спокойно. Откуда такая информация? Может, просто сплетни? Учитывая, сколько слухов о его любовных похождениях, вряд ли. Даже если половина из этого неправда, все равно список любовниц, бывших и нынешних, получится основательный. «А вы не знали, разве?» Запоздало спохватилась Пинна. «Не интересовалась. Я не стала вдаваться в подробности, что по наивности о таком даже не задумывалась. Хотя чему удивляться? При его положении, внешности и характере Дэйвен, несомненно, женским вниманием не обделен. Было бы странно, если бы он этим не пользовался. Но как же мне тошно. Он мог вчера вечером запросто целовать меня, а потом, как ни в чем не бывало, провести ночь в объятиях какой-нибудь красотки. Ведь, по сути, я совсем его не знаю. Дэйвен со мной то нежен, то рычит. Его настроение меняется непредсказуемо. Чего угодно можно ожидать. И вполне вероятно, что я для него лишь еще одно имя в списке любовных побед. Но как же хочется ему верить. Вот просто верить, несмотря ни на что. Да, я и без того очень волновалась, а теперь так вообще настрой сдулся. Надо как-то отрешиться от всего и взять себя в руки. В конце концов, я это делаю не только ради Дэйвена и его королевства, а еще и ради драконов, не раз спасавших мне жизнь. И получаса не прошло, как примчалась госпожа Амельда в сопровождении Садрига. Я как раз закончила собираться, и Пинна ушла. Странно, но в простом сером платье с распущенными волосами я чувствовала себя куда комфортнее, чем в великосветских нарядах. «Арианочка, милая, ну как ты?» Госпожа Амельда явно нервничала. «Я всю ночь не спала, так переживаю. А ты бледненькая и грустная. Волнуешься?» «Очень», — не стала отрицать я. «Мне бы еще успеть переговорить с Дэйвеном. Представляете, во дворце венгарцы, и они вполне могут устроить какую-нибудь пакость на испытаниях». «Венгарцы?» — ахнула она. «Какой кошмар! Нужно сообщить начальнику королевской стражи». «Не стоит», — спешно возразила я. «Они как раз под стражников маскируются, и сам начальник вполне может оказаться одним из них. Так что сообщить нужно именно Дэйвену». «Садрик, передашь?» — попросила госпожа Амельда. «Безотлагательно», — кивнул он и выразительно на нее посмотрел. «Только вы мне кое-что обещали». «Давай не сейчас». У нее отчего-то лицо пошло красными пятнами, словно речь шла о каком-то постыдном секрете. «Госпожа!» Садрик не сводил с нее взгляда. «Такое впечатление, что будь совесть материальной, она бы смотрела именно так». Казалось, тетя Дэйвена вот-вот взвоет. «Что происходит?» — с недоумением спросила я. «Все в порядке?» Садрик не ответил, и госпожа Амельда под его взглядом все-таки сдалась. «Ладно, ладно, твоя взяла. Я скажу». «Я в вас не сомневался. А теперь прошу меня извинить, поспешу к его высочеству». Он поклонился и покинул гостиную. «Госпожа Амельда?» Я вопросительно смотрела на пожилую даму. «У меня и раньше были догадки, что от меня что-то скрывают, но сейчас они переросли в уверенность». Она устало опустилась в кресло, вздохнула. «Ариана, ты прости меня, пожалуйста. Садрик все-таки прав, надо было давно тебе сказать. Но я так боялась, что ты тогда откажешься помогать нам в избавлении от проклятия». «О чем речь?» Мое беспокойство росло, как снежный ком. «Я солгала тебе кое в чем». Она подняла на меня виноватый взгляд. «На самом деле я впервые от тебя услышала о том, что есть другие миры, и можно как-то перемещаться между ними. И это при том, что в магии я разбираюсь. Да и у меня всегда был доступ ко многим, даже самым секретным знаниям». Порывисто вздохнув, она тихо произнесла. «Ариана, я понятия не имею, как вернуть тебя домой. И, боюсь, наши архимаги тоже. Да, я говорила тебе не раз, что вот приедем в Вертим, тут все конкретно и узнаем, что без проблем тебя вернем в родной мир, едва ты проклятие снимешь. Но я боялась, что иначе ты откажешься. Я ведь не хотела ничего плохого, понимаешь? Просто вот так уцепилась за единственный шанс спасти Дэйвена и все королевство». Честно, у меня даже злости не было. Обняв себя за плечи, я отошла к окну. Как же это все усложняет. Госпожа Амельда оставалась моим запасным вариантом на тот случай, если Натан заортачится. А теперь, выходит, он единственный, кто может вернуть меня домой. «Ариана, милая, прошу, не держи на меня зла». Госпожа Амельда промокнула глаза кружевным платком. «Мне ужасно стыдно, что пришлось тебе лгать. И прав, Садрик, я давно должна была в этом признаться, но я так боялась. И сейчас боюсь. Дэйвен ведь все свое детство провел со мной. Я отношусь к нему как к собственному сыну. И невыносимо больно осознавать, что дни его сочтены. Еще несколько лет, и проклятие оборвет его жизнь, как оборвала жизнь его отца, моего брата. Страшно, очень страшно, понимаешь?» «Госпожа Амельда», — я вздохнула. «Я понимаю, правда. И я ни от чего не отказываюсь. Обещаю, я сделаю все возможное. Но прошу, больше не обманывайте меня ни в чем. Просто вы единственная, кому я всецело доверяю. На вас только и полагаюсь. И мне очень нужно знать, могу ли я вам безоглядно верить». «Ариана, клянусь, я всегда буду с тобой честна». Это прозвучало торжественно, но в то же время бесхитростно и искренне. «И мы обязательно найдем способ вернуть тебя домой, если ты, конечно, захочешь возвращаться». В ответ я лишь кивнула. Хотелось, конечно, надеяться на лучшее, и что Натан все же не станет противиться, отправит меня на землю. Но сейчас задача первостепенной важности – испытание избранниц. И мне пора выходить. Как по пути объяснила мне госпожа Амельда, сегодня будет лишь первое испытание. Завтра второе, третье, четвертое, а послезавтра уже заключительное. Вроде как именно так полагается по традиции. Но лично я только порадовалась, что сегодня лишь одно. Кроме госпожи Амельды, меня сопровождал один из служителей, посланных за мной господином Дарифом, первосвященником, что плыл с нами на корабле из Дравура. Именно он считался ответственным за испытание избранниц, и сегодня все должно проходить под его руководством. Меня это не особо вдохновляло, учитывая, что господин Дариф не слишком-то пылал энтузиазмом по поводу моего участия. В честь такого события, как испытание избранниц, охрану во дворце усилили. Но, честно говоря, мне становилось не по себе от обилия сурового вида стражников. Ведь любой из них может быть замаскированным венгарцем и в любой момент нож в спину всадить. В общем, моя паранойя никак не могла успокоиться. Хотелось верить, что Дэйвен принял меры и бояться нечего. Несмотря на мои опасения, добрались мы без происшествий. Как оказалось, в самом центре дворца располагался потайной сад. Причем не просто сад, а своего рода священное место. Раньше он находился в Дравуре. Шепотом поясняла мне госпожа Амельда, пока мы шли по мощенной дорожке между деревьев. Но когда столицу перенесли в Вертим, то заодно перенесли и Арендейское святилище. Это необычный сад, Арианна. Каждое дерево здесь изначально было привезено со своего острова. То есть сколько тут деревьев, столько и островов во власти королевства. Они все хранимы магией, потому до сих пор не засохли. Еще король-основатель в свое время выкапывал дерево на каждом новом острове, что присоединял к Аррендейлу. Так и был постепенно собран этот сад. А почерневшие засохшие деревья — это погибшие острова? — шепотом уточнила я. «Да, милая», — вздохнула госпожа Амельда. «Это с тех островов, что уже поглощены морем. И, как видишь, многие другие деревья тоже сохнут. Море постепенно наступает. Печальное зрелище, конечно. Но ты должна увидеть еще кое-что». В самом центре сада, над основанием из белого мрамора, похожим на алтарь, парила довольно большая сфера. Я бы при всем желании даже обхватить ее не смогла. Не знаю, из чего она была сделана, на вид будто из стекла, хотя по факту это скорее был какой-то магический материал. А за прозрачной оболочкой внутри плескалась темнота. Каждое мгновение в движении она меняла оттенки, клубилась, жила своей жизнью. И вроде бы смотрелась красиво и даже завораживающе, но при этом накатывал безотчетный ужас. «А что это?» — тихо спросила я. «Его называют отражением проклятия. Создали эту сферу еще в те годы, когда проклятие только появилось. Тогда и маги, конечно, были могущественнее нынешних. Многое могли. Суть же этой реликвии в том, что она отражает абсолютно все, что происходит с проклятием. Усиливается оно или ослабевает. Все-все». «И когда проклятие исчезнет, отражение тоже это покажет?» «Сразу же, все непременно», — кивнула госпожа Амельда. «А иначе мы никак мгновенно узнать не сможем. Потребуются месяцы, чтобы точно проверить, продолжает ли море поглощать острова. Ну а с помощью отражения узнаем об этом в тот же миг, едва проклятие спадет». «Ну идем, милая, а то не хватало нам еще опоздать». Мы пересекли сад. За ним располагалась открытая площадка, похожая на своего рода амфитеатр из-за множества балкончиков по периметру, явно для зрителей. Впрочем, сегодня аншлаг не планировался, большинство мест пустовало. На самом роскошном балконе восседала королевская чета и оба принца. А на соседнем устроились весьма почтенного вида старцы, наверняка тот самый Вертимский совет архимагов. Уже от одного факта, что Дэйвен здесь, и без сомнений никуда не денется до конца испытаний, мне стало еще сложнее не паниковать. Как быть? Было бы гораздо проще, если бы он не присутствовал. А теперь придется проходить испытания, постоянно чувствуя его взгляд. Засада. Госпожа Амельда поспешила занять свое место на королевском балконе. Здесь же внизу остались лишь избранницы и служители. Все претендентки поглядывали друг на друга неприязненно. И только Улина лучилась такой самоуверенностью, словно она подобное испытание каждый день проходит по 10 раз. Служители в парадных мантиях выстроились по периметру, как почетный караул. Впереди выступил господин Дарев. Весьма громко и торжественно первосвященник объявил, воздев руки к небу. «В столь благословенный день провидение даровало Аррендейлу надежду. 5 избранниц готовы доказать свою истинность. Да начнутся испытания во имя древних традиций. Несколько служителей кое-как принесли тяжеленную на вид каменную чашу метра полтора в диаметре, явно старинную, судя по потертым рунам на ее поверхности. А господин Дарев продолжил уже без прежней торжественности, обыденно и деловито. Как всем известно, по традиции испытаний всегда пять, и каждое последующее сложнее предыдущего. Сегодня предстоит самое простое. Итак, первое испытание. По легенде, истинная избранница наделена особой магией, дарованной ей морем. И сейчас претенденткам предстоит показать свою власть над водной стихией. Ой-ё, и это еще самое простое? Как эту власть-то показывать? Но у остальных избранниц озвученное задание вызвало лишь довольные улыбки. «Леди Игная», — объявил господин Дарев. Названная грациозно подошла к каменной чаше. Только сейчас я заметила, что там вода. На миг, словно бы задумавшись, Игная легонько взмахнула руками, и вверх взметнулся небольшой фонтан. Наверное, теоретически такое мог сделать кто угодно, владеющий просто магией, а не именно водной. Проблема в том, что я-то такой пользоваться не умею. Во мне нарастала паника. Между тем Игнаи поаплодировали, она с довольным видом отошла в сторону. А первосвященник объявил следующую претендентку. Каждая пыталась обойти предыдущую, но, конечно, больше всех отличилась Улина, создав из воды распускающиеся цветы. Причем она выступала предпоследней, как раз передо мной. Да, на ее фоне мой позор будет еще ужаснее. «Леди Ариана», — объявил первосвященник. Старательно сохраняя спокойный вид, я подошла к каменной чаше. Чувствовала на себе одновременно множество взглядов. Госпожа Амельда, наверное, нервничает. Дейвен уверен, что я ничего не сделаю. А Натан не сомневается в обратном. И я догадываюсь, кто из принцев окажется прав. Вода в чаше выглядела, как вода. Я не чувствовала совершенно ничего, никакой внезапно сколыхнувшейся и готовой на подвиги магии. Мгновения тянулись чуть ли не целую вечность. «Что-то не так?» — с нетерпением смотрел на меня господин Дарев. Меня осенило. «Это же не морская вода!» «И что?» — в свою очередь не понял он. Я слышала, как со смешками перешептываются остальные претендентки, но постаралась казаться невозмутимой. Избранница ведь связана именно с морем, потому и вода должна быть морской, а не обычной пресной, пояснила я. Нельзя ли заменить? Но остальным-то это не помешало проявить свою магию. Господин Дарев смотрел на меня крайне выразительно. Похоже, оставались считанные мгновения до объявления моего провала. Но вода нужна именно из моря. Только так у меня может хоть что-то получиться. Я ведь истинная избранница и обязана явить какое-нибудь чудо. Вода обрушилась разом. Не дождем, а мощным потоком. Словно кто-то на небесах опрокинул огромное ведро. Претендентки завизжали, а я была так потрясена, что сначала не поверила произошедшему. Просто стояла, единственная тут сухая, и смотрела на насквозь мокрых окружающих. «Ну да, теперь вода морская», — пробормотал господин Дарев, удрученно разглядывая свою обвисшую, потяжелевшую от воды мантию и, касаясь бороды, словно в сомнениях, выжимать или так оставить сохнуть. «Что это вообще такое?» — возмутилась одна из претенденток. «Это не по правилам», — поддакнула другая. Видимо, их смертельно оскорбляло, что они сейчас как мокрые курицы по моей милости, а я сама при этом не пострадала. «Почему же?» Первосвященник все-таки взялся выжимать свою бороду. «Надо было как-либо проявить власть над водной стихией. Леди Ариана ее проявила». Он повысил голос. «Первое испытание завершено. Все избранницы доказали свою силу. Служители зааплодировали, архимаги тоже, а госпожа Амельда в восторге только что браво не кричала. На Дэйвина я боялась смотреть, хотя чувствовала его тяжелый взгляд. Но Натан лучился самодовольной улыбкой. Благо, уже можно было откланяться, чем я и воспользовалась. Так, сейчас быстро в комнату переодеваться, но не задерживаться, а то Дэйвин вполне может объявиться. А уж мне хотелось оттянуть неприятный разговор как можно дольше. Да и к тому же у меня имелись планы на сегодня. «Да видел я все, конечно», — фыркал восседающий на спинке кресла Плеск, пока я переодевалась. «Тоже мне испытание. Подобную ерунду любой маг может сделать». «Но ты, конечно, отличилась. У всех были такие физиономии, когда вода хлынула». Он захихикал. «Плеск, но ведь получается, это море мне помогло, так?» — опасливо уточнила я. «Но не будет ли теперь какого-нибудь обратного эффекта?» «Из-за такой ерунды?» — усомнился он. «Нет, конечно. Но если и дальше, и вправду будут испытания сложнее, и ты каждый раз будешь море призывать, то его разрушительная сила вполне может потом проявиться. Давай уж как-нибудь сама попытайся справиться». «Ага, а как?» Я мрачно смотрела на дракончика. «Ну ты же истинная избранница». Для него это явно было неопровержимым аргументом. «Ладно, я к своим». Он спрыгнул с кресла и засеменил к открытому окну. «Надо доложить о том маразме, что у вас первым испытанием называется». «Плеск, погоди, ты мне сейчас тут нужен». «Зачем?» — озадачился он. «Я хочу добраться до изначальных записей пророчества об избраннице. Боюсь, без твоей помощи будет сложно трактовать», — пояснила я. «Истинная, ты в своем уме?» — скептически смотрел на меня дракончик. «Да чтобы сегодня за тобой прокрасться, я чуть ли не весь запас маскировочной магии истратил. Пока еще теперь восстановится. А никак нельзя, чтобы кто-то посторонний меня заметил». «Ну да, ну да. Жалкие смертные пока не достойны лицезреть драконов». «Вова!» Плеск явно не уловил нотки сарказма в моем голосе. «Да и в чем проблема? Ты разве сама прочитать не сможешь?» «Смогу, надеюсь. Но вот правильно ли трактую?» Я вздохнула. «Ладно, посмотрим. Вдруг это и вправду будет легче, чем мне сейчас кажется». Я больше не стала задерживаться. Сменив платье, заплела волосы и поспешила покинуть комнату. Все, лишь бы с Дэйвином не столкнуться. Он, конечно, сейчас наверняка занят выяснениями по поводу венгарцев. Садрик ему уж точно мои слова передал. Но, боюсь, при первой же возможности принц нагрянет ко мне. Может, сделать вид, что я не хотела? Все как-то само собой случайно получилось? Или чья-то магия извне вмешалась? Сомневаюсь, что Дэйвин поверит, а очередная ложь чести мне не прибавит. Мало того, что библиотеку удалось найти с трудом, так и еще на подступах к ней толпилась стража. Передо мной 10 раз извинились, но вежливо отказались пропустить. Мол, не положено сейчас. Благо, мне на глаза попалась Вильда, старшая смотрительница, которую мне в первый день представила госпожа Амельда. «Подскажите, пожалуйста, что происходит?» — шепотом спросила я у нее. «Почему в библиотеку не пропускают?» «Случилось ужасное кощунство», — мрачно прошептала она в ответ. «Пока шло испытание избранниц, кто-то пробрался в библиотеку и уничтожил все древние тексты. Сейчас там и его высочество, и весь совет архимагов на месте разбираются. Ума не приложу, кто совершил это вопиющее преступление. И все записи о проклятии тоже?» — уныло уточнила я. «Вообще все. Древние тексты хранились в отдельной части библиотеки. Так там полностью все в пыль. И это при том, что везде магические преграды. Ни один посторонний бы не пробрался. Так может, это кто-то из своих? Кто знает?» Пожала плечами Вильда. «Но даже если найдут виновного, что толку? Древние фолианты уже никак не восстановить. Да, рухнула моя надежда докопаться до истины. Но кому могло понадобиться уничтожать все эти старые записи? Наверняка тут замешаны вингарцы. И, скорее всего, их целью были именно оригиналы пророчества. Только зачем? На всякий случай? Просто из желания навредить? Или там и вправду можно было найти некую крайне ценную информацию? Теперь оставалось лишь гадать. Возвращаясь в свою комнату, в коридоре я встретила Садрика. Госпожа Мельди дурно стала, едва она о случившемся в библиотеке узнала, — спешно пояснил он. Так что прошу прощения, я за целителем. Кстати, вас искал его высочество, он чем-то очень недоволен. И кажется, уничтожение древних текстов тут ни при чем. Ну да, для Дейвина, видимо, наехать на меня куда важнее пакости вингарцев. «А где именно Дейвин меня искал?» – опасливо уточнила я, мысленно уже вовсю просчитывая варианты, как избежать возможной встречи. «Нет-нет, речь о принце Натане», – возразил Садрик. «Я встретил его 10 минут назад в главном холле. А теперь прошу меня простить. Надо спешить». Он быстро скрылся за поворотом на лестнице, оставив меня в легком недоумении. Так получается, именно Дейвин сейчас в библиотеке. Вильда же упоминала его высочество. А Натан, значит, рыскает по дворцу в поисках меня. Но он-то чем недоволен? И с какой целью меня ищет? Возмутиться, что я на первом испытании выступила недостаточно эпично? Впрочем, долго гадать мне не пришлось. Недалеко от своей комнаты я встретила Натана собственной персоной. Он был хмур и явно раздражен. «И что происходит?» Первым делом поинтересовался он, да таким тоном, словно я сразу должна была понять весь подтекст. Но я не поняла. «Ты о чем?» «Как о чем, Арианна? Что это за выходки? С чего-то эта твоя комната магически блокирована. Я даже входной двери коснуться не могу». Он смотрел на меня с праведным возмущением, словно муж, нашедший целый шкаф с любовниками и теперь требующий у жены ключ от него. А что не так? Я предпочла сделать вид, что не понимаю его возмущения. Это в целях безопасности. Если ты не в курсе, во дворце вингарцы. Я в курсе. Натан раздражался все сильнее. Я в курсе вообще всего, что в моем дворце происходит. Единственное, о чем я не в курсе, это что ты за игру ведешь. Понятное дело, сама бы ты магическую защиту установить не смогла. Да и магию Дейвина сложно не узнать. Вот и объясни мне, какой бездны мой братец так своевольничает? Вы с ним что, уже спеться успели? Ого, дуэтом. Слушай, что вообще за наезды? Хмуро парировала я. Дейвин установил защиту ради моей же безопасности, только и всего. «И от меня в том числе?» – прошипел Натан. «Вот иди и сам спроси об этом у своего брата. Что ты мне-то высказываешь?» Я тоже дала волю раздражению. «Да и почему это тебя так возмущает? Зачем тебе в мою комнату понадобилось?» «Я хотел тебя поздравить с успехом на первом испытании». Теперь в его голосе сквозила не менее праведная обида. «И вообще, Арина, тебе самой не кажется, что я в полном праве злиться? Я ради тебя рискнул всем, доставил в этот мир, считал мгновение до того момента, когда же тебя привезут ко мне. И что в итоге? Ты от меня нос воротишь. Думаешь, я этого не вижу? Что, Дейвина сочла партией поинтереснее?» А ничего, что ты для него явно одноразовый вариант. Или ты даже этого не понимаешь? Чего я не понимаю, так это того, как он вообще мог мне раньше настолько нравиться. Натан, хватит, а? Дейвин меня не интересует. Но и ты теперь тоже, извини. И дело вовсе не в твоем брате, а в том, как ты со мной поступил. Ты решил за меня мою судьбу. Едва не угробил. И кто из нас больше вправе возмущаться? В остальном уж, пожалуйста, обращайся со всеми наездами к своему брату. А меня оставь в покое. Хотела пройти мимо, но Натан схватил меня за руку. «Зря ты так, Арина. Очень зря». Он говорил спокойно, но мне стало жутко. «Если ты забыла, твое будущее зависит исключительно от меня. В том числе и возможное возвращение на Землю». «Приехали. Сейчас шантажировать начнет». Но Натан внезапно смягчился, даже руку мою отпустил. «Арина, я понимаю», — тяжело вздохнул он. «Ты вправе на меня злиться и таить обиду. Но разве обида сильнее наших чувств? Давай не будем все усложнять. Тут осталось-то совсем немного. 2 дня испытаний и скорая свадьба. Я же тебя знаю, ты не глупая. Так хватит же упрямиться. Просто представь, ты станешь моей женой, принцессой, будущей королевой Ариндейла. Да это предел мечтаний для любой девушки. Естественно, ты не захочешь возвращаться в свой мир. Об этом и речи не будет, и мы оба с тобой это знаем. Так к чему тогда все эти споры?» Натан хотел притянуть меня к себе, но я отошла на несколько шагов. Такое впечатление, что он вообще меня не слышит. У него своя версия развития событий, и он даже не задумывается, что все может сложиться как-то иначе. Понимая, что бессмысленно спорить, я отстраненно произнесла: «Извини, я пойду. Первое испытание отняло много сил, мне нужно отдохнуть». И, не дожидаясь его ответа, я поспешила прочь, хотя прекрасно чувствовала тяжелый взгляд, каким Натан меня проводил. Как-то не слабо напрягало, что исключительно от него зависит мое возвращение домой. Да и что там за магия такая, если, по словам госпожи Амельды, даже архимаги не в курсе? Но, может... Точно, так и сделаю. Я спрошу у Дейвена. Не думаю, что в магии он слабее Натана. И вполне вероятно, что именно он сможет мне помочь с возвращением. Я ведь и так собиралась открыто с ним поговорить обо всем. Вот заодно и про это спрошу. Главное, чтобы Дейвен не был на меня слишком зол из-за испытания. Хотя кто его знает? Уж очень он непредсказуемый. Дейвен пришел лишь поздно вечером. Но я тоже зря времени не теряла. Остаток дня провела за книгами. Жаль, что теперь не имелось доступа в библиотеку. Но те книги, по которым еще на корабле меня учила читать госпожа Амельда, как раз были по магии. Я очень надеялась, что найду в них хоть какую-нибудь подсказку, как с моей магией обращаться. Да, сегодня повезло, но завтра целых 3 испытания. И надеяться на очередное чудо никак нельзя. Но все мои надежды рассыпались прахом. Единственное, что удалось при чтении почерпнуть, это весьма предсказуемое. Магия избранницы уникальна. Не походит ни на одну из существующих. И как вывод, никто понятия не имеет, как с этой уникальной магией обращаться. Но удалось найти еще кое-какую зацепку. Точнее, во время чтения просто закрались определенные подозрения. Раз даже архимаги не знают про возможность перемещения между мирами, то и у их магии, общей распространенной как раз, банально нет такой возможности. Отсюда вопрос: как же тогда смог перемещаться Натан? С помощью каких неведомых сил? И вывод напрашивался один-единственный. Еще на корабле ведь упоминалось, что тот злополучный шторм был вызван некой запрещенной магией. И раз ей под силу что-то такое, на что обычная магия не способна, то может и перемещение между мирами в том числе. Хотя, точнее, надо было узнавать у самого Натана, хотя вряд ли он станет об этом распространяться. Пусть он применил эту магию во благо для поиска истинной избранницы, но все равно, как я поняла, за такое по голове не погладят. Только тут возникал и тупик. Вряд ли Дейвен поможет мне с возвращением. Каким бы сильным магом он ни был, он не владеет общераспространенной магией. И очень сомневаюсь, что когда-либо лез в запретную. Да и захочет ли? За такими невеселыми размышлениями и застал меня Дейвен. Близилась полночь, я собиралась ложиться спать и никого не ждала. Даже плеск наверняка объявится лишь утром, чтобы будить меня возмущенными воплями. «Извини, что так поздно». Дейвен прошел в гостиную, где я сидела, и опустился в кресло. Раньше никак не получалось вырваться. Принц выглядел немного усталым и очень хмурым. Мне почему-то даже не по себе стало от такого его состояния. Хотелось подойти, сесть к нему на колени, легонько касаться губами лица, пока он не расслабится и не улыбнется. «Удалось выяснить, что произошло в библиотеке?» — спросила я, стараясь отогнать неуместные абсурдные порывы. «Да там сразу было все понятно. Орудовала шайка Эдвана, как-то разрушив все магические барьеры. Одно непонятно, зачем?» «Так, может, в древних текстах содержалась какая-нибудь очень ценная информация?» «Арин, все эти тексты уже изучены вдоль и поперек много раз. Причем у всех есть немало копий. Потому и непонятно, зачем было уничтожать первоисточники, если они ценны лишь как старинное наследие, но не более. Просто из желания навредить? Довольно глупо, учитывая, сколько усилий понадобилось на разрушение магических барьеров. Сомневаюсь, что венгарцы настолько глупы. Причем из дворца их уже след простыл». Дейвен устало потер переносицу. «Сегодня весь день проверяли стражу, всех до единого. 12 человек совершенно не помнят, где они были в последние дни и что делали. То есть именно их устранили и заняли их места, сменив обличье. Но сейчас шайка Эдвана улетучилась, во дворце их точно нет. А смысл всего этого? Пробраться сюда с таким риском только ради уничтожения древних записей? Слишком глупо для правды. Это-то и напрягает, что истинная и наверняка крайне веская причина остается неизвестной. У меня даже мыслей никаких не было. Что, зачем, почему? Да и как бы правда не вылезла только тогда, когда уже нельзя будет ничего изменить и избежать каких-нибудь жутких последствий. Зато теперь во дворце точно безопасно. Продолжал Дейвен. «Но я все равно на всякий случай не буду пока снимать защиту с твоих покоев. Пусть завтра мы уже уедем, но до этого пусть остается». «Уедем?» — не поняла я. «Конечно. Мы сейчас во дворце лишь потому, что ты считаешься претенденткой. Но завтра уже ничто не будет нас тут удерживать. Увезу тебя домой. К тому же день свадьбы уже назначен». «Как назначен?» – оторопела я. «Но ведь еще испытания и...» «И что?» Дейвен смотрел на меня чересчур пристально. «Мы же оба знаем, что сегодня тебе просто повезло. Да и то, скорее всего, к внезапному чуду причастен Натан. Но завтра он не сможет вмешаться, и ты провалишь испытание». «А если не провалю?» Я не отводила глаза, хотя и трудно было выдержать его взгляд. «Думаю, этот вопрос не обсуждается». Мягко, но все равно категорично возразил Дейвен. «Завтра мы покинем дворец. На подготовку свадьбы времени мало, лишь неделя. Но я не вижу никакого смысла тянуть». «Меня бы хоть раз спросил. Но нет же, кто я такая, чтобы моим мнением интересоваться? Как мне хочется завтра обязательно справиться со всеми испытаниями, чтобы доказать Дейвену свою истинность. Честно говоря, не понимаю, зачем ты так спешишь с этой свадьбой?» — мрачно возразила я. «Затем, что я хочу, чтобы ты стала моей женой», — ответил он, как само собой разумеющийся. «Раньше тебя это не особо вдохновляло». Я с вызовом смотрела на Дейвена. «С тех пор многое изменилось», — уклончиво произнес он. «Что, например? Ты вдруг поверил в знак про морскую деву?» Дейвен усмехнулся. «Ну а что, почему нет? Почему бы и не поверить для разнообразия?» «Ведь издевается. Но что за истинная причина такая, что он о ней говорить не хочет?» «В любом случае обсудим этот вопрос когда-нибудь потом, после свадьбы», — продолжал Дэвин. «Так что, Арина, может, ты мне пока о себе расскажешь? Откуда ты вообще такая взялась и что тебя с Натаном объединяет?» «Меня так возмутило его решение о свадьбе, что рассказывать правду теперь совсем не хотелось». «Это мы тоже обсудим когда-нибудь потом, только после свадьбы», — в тон ему ответила я. «Если она вообще состоится». «Ты сомневаешься в моих намерениях?» Его, похоже, забавляла моя реакция. «Я много в чем сомневаюсь, Дэвин, кроме одного. Того, что я истинная избранница». Принц демонстративно закатил глаза. Вздохнул, но начинать бесконечный спор все же не стал. «Вот завтра и будет ясно, кто из нас прав. И если провалишь испытание, то никаких больше пререканий со мной. Договорились?» «А если не провалю, что тогда?» «Да что захочешь». Дэвин пожал плечами, мол, пустяки какие. «Если пройдешь все испытания и будешь объявлена истинной избранницей, то я выполню любое твое желание. В пределах моих возможностей, конечно. Так тебя устроит?» «Вполне. Замечательно же. Я пожелаю, чтобы он меня на землю вернул. Если уж Натан смог это сделать, то и Дэйвен наверняка способен научиться запретной магии и открыть переход между мирами». «Значит, договорились». Дэйвен смотрел на меня с расслабленной улыбкой. «Не справишься завтра? Никогда больше не возражаешь и со мной не споришь. Справишься со всеми испытаниями избранниц, я выполню любое твое желание». Все равно немного нечестно. Пусть бы и он ставил условием моей победы не вообще все испытания, а только завтрашние. Но я придираться не стала. Желание мне ой как пригодится, так что лучше просто сразу согласиться. «Договорились», — кивнула я. «Только сейчас время уже позднее». «Это ты меня так вежливо выставляешь?» — усмехнулся Дэвин. «Нет, просто намекаю, что пора спать ложиться». Я мило улыбнулась в ответ. «И каждому у себя в комнате, в своей кровати». «Но это ненадолго». Дэвин встал с кресла и направился к двери. «Что ненадолго?» «Разные кровати. Завтра как раз это подробно обсудим, когда я тебя из дворца увезу». Он словно вообще не сомневался в этом исходе. О, сколько мне хотелось ему сказать. Еле сдержавшись, я ограничилась холодным. «Доброй ночи, Дэйвен». «Доброй ночи, Арина», — улыбнулся он. «Последней ночи порознь». «Но свадьба еще только через неделю», — все-таки сорвалась я. «И что? Смысл ждать целую неделю, если уже и так все решено? И не надо смотреть на меня так». Он наградил меня снисходительным и чуть насмешливым взглядом. «У нас уговор, помни. И с завтрашнего дня ты у нас милая и послушная. Не споришь и не пререкаешься». «Вот завтра и посмотрим», — с вызовом парировала я. «Посмотрим», — он довольно улыбнулся. За ним закрылась дверь, в которую мне жутко захотелось чем-нибудь запустить. «Нет, ну почему он такой непрошибаемый? И как завтра выкручиваться с этими треклятыми испытаниями?» «Так, спокойно. Нечего паниковать и заранее себя накручивать. Завтра уже на месте разберемся. Теперь я еще больше обязана эти испытания пройти. Не только ради Дэвина и его королевства, а и ради себя самой». Этот взорвавшийся принц должен получить щелчок по носу. Пусть поймет наконец-то, что он не пуп земли, и я не обязана его слушаться. И я ему это обязательно докажу.